У меня нет никаких особых новостей. Работаю, но без громких успехов, которыми стоило бы поделиться с вами. Надеюсь, вы, мистер Снизм, пребываете в добром здравии. Ваш Сидни. Он запечатал письмо и конверт, и чуть было не забыл о нем, только в воскресенье опустил его в почтовый ящик. Ответом на него прозвучал телефонный звонок миссис Снизм во вторник утром. — Так ты до сих пор ничего об Элис не слышал? — спросила она. — Когда она уехала? — В позапрошлую субботу, 2 июля. — О, Боже! Я звонила ее друзьям в Лондон. Они о ней ничего не знают? Все это очень, очень странно. Вероятнее всего, она в Брайтоне. Она уже уезжала туда недели три назад, вы же знаете. Сидни был уверен, что миссис Снизм в курсе. Элис говорила, что отправила матери из Брайтона открытку. Миссис Снизм помолчала, потом извинилась и попросила подождать. Она должна переговорить с мужем. «Элис сказала, когда вернется?» — спросила миссис Снизм после долгой паузы. «Точно нет. Может, через несколько недель. Не нужно волноваться из-за нее». «Да, но это так не похоже на Элис. Уехать и никому не сказать, куда и насколько. Понимаю, она хотела побыть одна, но к чему такая скрытность? Это совсем не в духе моей дочери. Ее что-то расстроило?» «Да нет, говорю же вам. Элис уехала, потому что ей самой так захотелось. К тому же, всем ведь известно, как она не любит писать письма». Сидни лгал. Матери Элис писала достаточно часто. Убийца наверняка нашел бы более убедительные слова, чтобы объяснить родителям, почему их дочь не пишет им ни строчки, — подумал он. Например, как раз перед отъездом она слегка вывихнула правую руку. И она не сказала, куда переправлять ее почту? Нет. Пока пришло только три письма. Судя по обратным адресам, ничего важного. Обещай, Сидни, что позвонишь нам, как только что-то о ней узнаешь. Ты один там? Один, — ответил Сидни, ухмыльнувшись. А с кем ему быть? С любовницей. Они распрощались. Сидни положил трубку. Гостиная буквально утопала в солнце. Начинался редкий для английского лета по-настоящему теплый день. Разговор был бы точно такой, как если бы он, убив Элис, хотел бы всех убедить, что она в Брайтоне, — размышлял Сидни. А Элис сидит себе сейчас, наверное, в шезлонге на пляже, подставив хорошенькое личико под солнечные лучи. В Брайтоне теперь хорошо, а старики ее зря переживают. Им просто нечем больше себя занять. Отец Элис удалился от дел еще до ее замужества, заработав себе кучу денег и сердечную недостаточность. Единственной его страстью были цветы, а важнейшим событием года — выставка цветов в Челси. Миссис Снизм пользовалась некоторой известностью на местном, разумеется, уровне, была организатором благотворительных базаров и прочей никчемной чепухи. Элис у них единственный ребенок и, стало быть, единственная причина для тревог. Сидни хотел было засесть за работу над романом, но вместо этого взялся за коричневую тетрадь, долго валявшуюся без дела в ящике стола. Исписаны в ней были только первые две странички. На них красовались наброски двух стихотворений, которые Сидни собирался как-нибудь на досуге закончить, но руки так и не дошли. Отступив от стихов несколько страниц, Сидни записал. 11 июля. Первый разговор с миссис Снизм, но, вне всяких сомнений, далеко не последний. Это было ответом на мое субботнее письмо, где я попытался объяснить отсутствие Элис и ее молчание. Я проделал это совершенно спокойно. Нет, действительно, я не ощущал ни малейшего волнения. Интересно, выдал бы я себя, случись мне говорить с миссис Снизм лично? Она спросила меня про письма, которые приходят Элис. Надо признаться, что это выглядит действительно странно. Она должна была оставить адрес, куда пересылать ее корреспонденцию.